За нашим столиком сидело довольно много людей. Русский, Рита, скрипач, какая-то старуха в жемчугах, рядом с ней какая-то размалеванная маска смерти и нанятый ею жиголо, Антонио и еще кто-то. «Пойдем, Робби», — сказала Пат. «Попробуем потанцевать». Паркет медленно закружился. Скрипка и виолончель, словно откуда-то сверху, выводили нежную кантилену, выделявшуюся на фоне тихо рокочущего оркестра. Едва слышно шаркали по полу ноги танцующих. «Послушай-ка, любимый, вдруг выясняется, что ты отлично танцуешь», — удивленно сказала Пат. «Ну уж, прямо отлично». «Правда отлично? Где ты научился?» «Еще у Готфрида», — сказал я. «В вашей мастерской?» «Да, и в кафе «Интернациональ». Ведь для танцев нужны партнерши. Так вот, Роза, Марион и Валли наводили на меня последний лоск. Боюсь, однако, что особого изящества они мне так и не привили». «А вот и привили. Ее глаза сияли. Ведь мы с тобой впервые танцуем вдвоем, Робби». Рядом с нами танцевал русский с испанкой. Он приветливо улыбнулся и кивнул нам. Испанка была очень бледна. Блестящие черные волосы вороньим крылом окаймляли ее лоб. Она танцевала с неподвижным, серьезным лицом. Запястье украшал браслет из крупных четырехугольных изумрудов. Ей было 18 лет. Скрипач, сидевший за столиком, не спускал с нее жадных глаз. Мы вернулись к столу. «А теперь дай мне сигарету», — попросила Пат. «Лучше воздержись», — осторожно возразил я. «Только несколько затяжек, Робби. Я так давно не курила». Она взяла сигарету, но вскоре отложила ее. «Что-то не нравится мне эта сигарета, Робби. Она просто невкусная». Я засмеялся. «Так бывает всегда, когда человек долго чего-то лишен». «Но ведь ты и меня был долго лишен». «Это относится только к ядам», — пояснил я. «Только к водке и куреву. Люди, дорогой мой, куда более страшный яд, нежели водка и табак». Я снова рассмеялся. «А ты, я вижу, не глупый ребенок, Пат. Соображаешь?» Она положила руки на стол и посмотрела на меня. «В сущности, ты никогда не принимал меня всерьез», — сказала она. «Я самого себя никогда не принимал всерьез», — ответил я. «Но меня ведь тоже нет. Скажи правду». «Этого я не знаю. Однако нас вдвоем я всегда принимал просто ужасно всерьез. Вот это я знаю». Она улыбнулась. Антонио пригласил ее на танец, и они вышли на паркет. Я смотрел, как Пат танцует. Она улыбалась мне всякий раз, когда оказывалась около меня. Ее серебряные туфельки едва касались пола. В ее движениях было что-то от грациозности антилопы. Русский опять танцевал со своей испанкой. Его крупное смуглое лицо выражало сдержанную нежность. Скрипач попытался пригласить испанку на танец, но она отрицательно покачала головой и снова пошла на площадку с русским. Длинными костлявыми пальцами скрипач раскрошил сигарету. Вдруг мне стало его жаль, и я предложил ему другую сигарету. Он отказался. «Я должен беречь себя», — сказал он срывающимся голосом. Я кивнул. «А вот этот», — продолжал он, и, хихикнув, указал на русского. «Каждый день выкуривает по 50 штук». «Что ж, один ведет себя так, а другой наоборот», — ответил я. «Пусть она сейчас не хочет танцевать со мной. Все равно будет моей». «Кто будет вашей?» «Рита». Он придвинулся поближе. «У нас с ней были хорошие отношения. Мы вместе выступали. А потом приехал этот русский и своими пышными тирадами увел ее у меня из-под носа. Но ничего, я заполучу ее». «Для этого вам придется очень постараться», — сказал я. Он мне определенно не нравился. Скрипач глуховато расхохотался. «Это мне-то стараться? Наивный вы ангелочек. Не стараться мне нужно, а просто ждать». «Ну что ж, тогда просто ждите по 50 сигарет», — продолжал он, — «каждый день. Вчера я видел его рентгеновский снимок. Живого места нет. Каверна на каверне. Конец!» Он снова расхохотался. Сперва мы с ним шли вровень. Его рентгеновские снимки можно было принять за мои и наоборот. Посмотрели бы вы, какая теперь разница. Вдобавок я прибавил 2 фунта. Нет, уважаемый, мне нужно только беречь себя и ждать. Я уже предвкушаю его следующий снимок. Сестра мне всегда показывает, понимаете? Он исчезнет, и настанет мой черед. Что ж, и это способ, — сказал я. И это способ, — передразнил он меня. Это единственный способ, птенец вы желторотый. Если бы я активно попытался встать ему поперек пути, то потом она на меня и смотреть не захотела бы. Так что мотайте на ус, приготовишка. Надо вести себя дружелюбно и спокойно. Надо уметь ждать.